Девочки называют Анну Васильевну мамой, а его — дядей Колей. «Нам с тобой надо бы, конечно, тяпнуть по случаю встречи», — говорит он мне, а сам глядит в угол. «Может, вместе пройти на завод, выпить шампанского? Со мной тебя пропустят. Меня на заводе знают». «Посидите хоть трошки», — останавливает нас Анна Васильевна. «Как можно, только пришли и сразу уходите». «Я никуда не тороплюсь», — говорю. Она интересуется. «Скажите, у вас есть жена, дети?» «Нет». «Кабелируешь», — с ухмылкой спрашивает Романов. И я узнаю в нем прежнего Николая II, узнаю прежние его интонации. «И как у тебя язык повертается на такие слова?» — возмущается Анна Васильевна. «Саша, он и в лагере был таким». «Каким?» «Ну, таким, неподобным». Не знаю, что ответить. Кажется, Николай II вовсе не ждет, что я его буду оправдывать. «Не хотите выдавать, я ж понимаю», — Анна Васильевна поджимает губы и поправляет волосы под платком. «Но я знаю, была у него там в лагере одна красавица». «Не пойму, о ком речь. Кого он в своих рассказах называл красавицей? Неужели ту с породного отвала?» Романов и я встречаемся глазами. Он сразу отводит взгляд. Но я уже увидел. Он чувствует себя увлеченным в брехне и боится, что я его выведу на чистую воду. «Так чего же ты не женился?» Он торопится увести разговор с рискованной тропки. «Я совсем не хочу откровенничать». И подыскиваю убедительный, как мне кажется, ответ. Холостому легче. «Ой, нет, неправда», — убежденно говорит Анна Васильевна. «Жена — это самая лучшая опора». У меня нет желания спорить с ней. Возможно, для своего мужа она самая лучшая опора. Но я по-другому смотрю на человеческие отношения. Искать опору в жене мне просто самолюбие не позволит. Я говорю... Сейчас мне нужна не жена, а работа. С 1 июня я уволен, и теперь ищу, куда податься. Вчера был в Горловке у Никиты Дергача. Ты его помнишь, Николай Алексеевич? Там я мог устроиться в шахту, но решил сначала поездить, узнать, какие есть еще возможности. «Я могу тебя устроить на наш завод», — заявляет Романов. «У нас там чистота, порядок». «У меня брат работает на солеруднике», — говорит Анна Васильевна. «Я ему напишу, пусть узнает насчет работы». «Ты скажи», — Николай II хлопает меня по колену, — «что лучше, соль или шампанское?» «Тут хоть шампанского попьешь, а там что, соль лизать?» «Тебе, Николай, слушать тошно», — сердится Анна Васильевна. «Такое плетешь». «А что?» «У нас лучше. Ты, Саша, можешь прийти к нам на завод и сказать, что хотя диплома инженера у тебя нет, но в заключении ты руководил химической лабораторией. Тогда тебя скорее примут, ей-богу. Не заведовать лабораторией, нет, но все-таки на такое место, которое требует некоторых...» Он покрутил пальцами. «Познаний». «Нет уж, говорю, я лучше не буду врать. Мне от собственного вранья... ужасно не по себе становится». «А зачем обязательно говорить правду? Только на свою шею. Я вот в анкете пишу, что я сын шахтера, а на самом деле отец мой был богатейшим купцом первой гильдии. Ну, напишу я правду, так меня того гляди с работы попрут. Да что говорить. Такая наша жизнь, правдой не проживешь». «А сейчас двинемся, Саша, на завод, выпьем винишко. Да, кстати, посмотришь, какая работа у нас. Пошли». Завод шампанских вин на самой окраине Артемовска. Дальше голые холмы, степь. Проходим к проходной. Романов останавливается у окошка и, кашлянув, говорит неожиданно тоненьким голосом. «Самсоныч, это я». «Да, опять. Ко мне, понимаешь, племянник приехал. Химик он, думает поступать к нам, но сначала я хотел бы ему показать,